Глава третья. Спасение 9.1.1. Сказал солдату генерал: неси кушать скорее супчика. Просьбы лучше боец не слыхал, он к столовой принес голубчика. Солдаты втянулись в строительные работы, все меньше замечая усталость к концу дня. Хотелось, конечно, отдохнуть, но ломота, посещавшая их суставы и мышцы в первые дни, пропала. На смену вороватому завхозу никого не дали. Пришлось прапорщику Евздрихину время от времени наведываться на стройплощадку и пересчитывать по головам всех солдат. Его встречали спокойно, показывали, что они успели сделать за время отсутствия прапорщика, выпрашивали у него сигарет и совсем-таки не жаловались на свою нынешнюю жизнь. Иногда повариха Шпындрюка интересовалась у Фрола, как там идет строительство. При этом всегда упоминала о большой заинтересованности протопопа Архиповича в скорейшем окончании всех работ. Фрол кивал головой с пониманием и всегда называл один и тот же срок. «Еще 2 недели», — говорил он, забирая хавку и скорее-скорее отправляясь обратно к своим сослуживцам, с нетерпением ожидавшим завтрака, обеда или ужина. Никто из солдат не был заинтересован в скорейшем окончании этой импровизированной командировки. Здесь неплохо кормили, не было режима, и единственное, что приходилось делать, так это работать. Но никто из ныне идущих в армию и не думает о том, что здесь придется просто лежать на чистой постели и лопать плюшки. Какая разница, все равно и в части припрягут, а здесь все же послабление. Однажды Евздрихин приехал и, разглядывая стены свинарника, успевший вырасти уже больше, чем на метр, по всему периметру, сообщил о скором приезде сюда и подружке терминатора. Здорового Борова на ночь ставили в стойло, а днем выгоняли на воздух. Сейчас он уже не спал вместе с людьми. Ему отвели другой угол, накрыли досками метровые стены, и у свина получилось нечто вроде норы или будки, в которую он спокойно заходил и находился там всю ночь. Теперь Ануфриев уже не жаловался на вонь, да и остальные не скрывали своего удовлетворения. А то просто как не в 21-м, а в 1-м веке жили в одном доме вместе со скотиной. С очередным появлением прапорщика солдаты бросали работу и по привычке окружали его, пытаясь узнать последние новости из части. Иногда Евздрихин по доброте душевной привозил кому-нибудь письмецо из дома, что становилось для одного из солдат праздником. Сейчас же, услышав новость о том, что приедет к хряку подруга, Ануфриев загоготал во всю глотку. «Ну вот, Престаков!» — хлопал он сибиряка. «Теперь тебе будет к кому обратиться, случись заскучать по бабе». Алексей хмурился, стоя неподвижно, и молча пережидал, пока все остальные нахохочутся до упаду. Евздрихин сидел на лавочке и покуривал. «Вы тут, ребята, давайте делайте еще один загончик, поскольку личный состав, что называется, прибывает. И поторопитесь со стройкой. Ну, не дай бог, хоть с одной свиньей что-нибудь случится. Шпындрюк наедет на комбат, а комбат он разбирать не станет. Если дело будет у вас плохо идти, пришлют вам подмогу, ребята, из вашего же взвода. И весь этот свинарник достроят за 2 дня. Надеюсь, вы поняли?» Евздрихин лукаво улыбался в усы, потягивал сигаретку и поглядывал на переминающихся с ноги на ногу солдат, которым, ой, как не хотелось заканчивать свое пребывание здесь. «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил от всех валетов. «А то вот этого здорового привезли, так его вот и ставить было некуда. Пришлось он наспех городить, а теперь у нас целый день есть». «Во-во», — поддержал Ануфриев, — «ты загоном и займешься, и будешь невесту встречать». Тут он заржал, и его подхватили остальные. К вечеру Фрол уже ходил вокруг еще одного подготовленного просторного загона. Он, будучи городским жителем, ни разу не был в свинарнике и даже не представлял, как он вообще может выглядеть. Только здесь, на стройке, до него начало доходить, в каких же условиях содержатся животные. Насчет размеров загона его проконсультировал Простаков. Он, что называется, был от цехи и наблюдал в своей деревеньке жизни свиней. «Она не меньше терминатора будет, так что ты давай, городи побольше». «А че ж она под открытым небом, что ли, будет?» — возмущался Валетов. «Че, я опять один должен тут крышу делать? Я за сегодня крышу не успею», — возражал он. Утром следующего дня приехал тот же самый грузовичок, что привозил в свое время терминатора. И тот же самый водитель отбросил задний борт, и вышедшие на шум двигателя автомобиля из-под брезентового полога солдаты с ужасом узрели не только здоровенную свиноматку, но еще и небольшой импровизированный загончик в углу кузова, где кто-то копошился. Забравшись в кузов, штатный укротитель парнокопытных валетов прошел мимо свиноматки вглубь и в легкую выматерился. «Да их тут!» Он остановился, пытаясь рассыпать глаза, а потом собрать их в кучу. «А их тут, кажется, 8». «Кого их-то?» — не понял Сизов. «Свиней тут 8, поросят маленьких». Водитель заложил руки в боки и инструктировал. «Их от мамки отделять пока нельзя. Они сосут. Это на время дороги небольшой загончик сделали. Поэтому давайте, создавайте условия. Нам не важно, чтобы вы быстрее их отсюда вывели. Мне ехать надо». Валетов, которого Дембель сделал старшим по свиньям, разводил руками в стороны. «Да куда же? Да уж, ничего ж нет уж. Где же стелить-то?» Ануфриев подошел к нему вплотную. «Давай быстро восстанавливай старый первый загон, который был от терминатора сделан». «Опять спать и как и нюхать?» — не выдержал Сизов. «Ты чего, Олег, хочешь, чтобы я тоже, как и ты, домой поехал весь вонючий?» Ануфриев огрызнулся. «Заткнись!» Действительно, ему до дембеля оставалась неделя, и он просто-таки мечтал досидеть здесь до последнего своего дня и убраться во свояси из опостылевшей ему армии. Скорее на гражданку, туда, где достать травку и порошочек будет намного проще, чем в этой долбанной армии. Так он вылечиться и не смог. Привязанность к наркотикам только усилилась. Простаков сменил в кузове Валетова, помчавшегося устанавливать наспех доски. «Резина, чего стоишь?» — гаркнул Ануфриев. «Бегом с Валетом загон делать». Покрутившись в кузове и поглядев на свинок, Простаков выпрыгнул. «Ну, вы чё, мужики, давайте?» — бодрил водитель. «Да куда давайте-то?» Простаков подошел к нему и расправил плечи. «Мы сейчас этих выпустим?» Он кивнул головой в сторону копошащихся малюток. Они разбегутся тут. А как мы их тут потом собирать будем? Погоди, сейчас они досками огородят площадь, тогда всех сразу и заберем. Водилу не устраивал такой поворот событий, но бодаться с Алексеем он не стал, покорившись судьбе. Сел и целый час молча наблюдал, как свиней переселяют из кузова в загон. Коричневая мамаша, одна масть с терминатором, спокойно реагировала на то, как обращаются с ее детьми, и спокойно-таки потопала по положенным с кузова на землю доскам.